Papa M, Papa MC, Papa the one twice. Семь, двадцать четыре. Богем, как моим сердце почти жди. В крови яд, но мы не пили и не курили. Дышим воздухом, как дымом, улицы пахнут. Эти дома французские, духи от павы. Вдали от камеры вспышек уже не видно. Я пробиваю себе путь сквозь стерни, как катерпиллер. Бездушный киллер, герой из фильмов. Твой героин, моя музыка и дилер. Не стать судимым, продажным дилером. Мысли студийных, ведь эти пути неисповедимы. Они предупредили, утром будили меня. Говорят быть сильным, чтобы не стали бутиль. Я мутил себе камень, но тот, что на шее. Искал решение в деньги, слушая шелесты. Искал мишени, но чтоб вершить судьбы, стал кем-то другим, продлевает свои судьбы. 24, время неизмеримое. Счастье лежит на витринах. Мозг распилен за трипами. Йоу, это речитатив под биты понятые. Ловите мой MP3. Второй релиз от Павы из Москвы. Интро, вход называй как хочешь. Сольный альбом будет в 13-й пятницу ночью.